Бабкин переложил мешок с картошкой на другое плечо и позвонил в нужную дверь. Дверь открылась. «Здрасте», — сказал Бабкин и оторопел. Перед ним стоял певец Александр Малинин. Даже коса такая же. Бабкин хотел было заглянуть сбоку, у Малинина еще серьга должна быть, в том ухе, но мешок мешал зрению. «Отец, к тебе!» — крикнул через плечо парень. Серьги не было. «Пусть подождут», — донесся из глубины квартиры недовольный матушкин голос. «Он обедает». «Подождите», — незаинтересованно сказал парень, оставляя Бабкина в прихожей. Бабкин послушно стал ждать, только мешок перетащил на другое плечо. Поставить на лакированный пол не решился. Отец Валерий стремительным шагом вышел в переднюю, отряхивая на ходу бороду. «Здравствуйте, Владимир», — потирая руки, сказал он. «Здрасте», — буркнул Бабкин, пряча глаза. Ему было неудобно видеть батюшку, одетым не по религии. Ковбойка, джинсы. Как будто перед Бабкиным стояла полуодетая женщина. «Картошка вот, Вера Ивановна». «Очень прекрасно». С неожиданным ускорением после долгого поблагодарил священник. «Ты на мотоцикле? Мешок-то сними». Бабкин знал, что у него у самого неприятный взгляд. То ли глаза друг от друга близко, то ли глубоко посажены. Но у батюшки с глазами было еще хуже. Чуть прищурив один глаз, склонив голову на бок, он сверлил Бабкина, как учитель двоечника. Как будто Бабкин уже наврал выше крыши и намерен врать дальше. И вот сейчас, с мешком на плече, в очках, закиданных дерюжной трухой, Бабкин вдруг понял, что отец Валерий все время чего-то боится и все время в себе не уверен. Точно так же, как и он сам, Бабкин. Бабкин поставил картошку в угол. «За свечами мы с Катериной Ивановной». «Чтоб она сдохла!» — донесся матушкин голос. «Прекрати, мать!» — крикнул батюшка, но так, чтобы матушка не услышала, и добавил погромче. «Поставь нам чайку!» «Сам поставь, я гобелен вышиваю!» «Борис!» — позвал отец Валерий сына. «Иди познакомься!» «Не трожь Борю!» — отозвалась матушка. «У него через час обедня!» «Не надо!» — замотал вспотевший головой Бабкин. Ему очень хотелось в туалет, но проситься было совестно. Послышались шаги, в прихожую вышла Ариадна Евгеньевна. «Ну что ж ты человека задерживаешь, отец? Пусть едет!» Вязаная юбка на матушке сзади была длиннее, чем спереди. У Светланы тоже так задиралась юбка во время беременности. «Ты поздоровайся!» — посоветовал отец Валерий жене. Ариадна Евгеньевна метнула в мужа презрительный взгляд и, уведя лицо в сторону, процедила. «Здравствуй!» Бабкин кивнул и, используя кивок, внимательно оглядел Ариадну Евгеньевну. «Нет, не беременна. Да вроде и не по возрасту. Хотя Софья Андреевна Толстая чуть ли не в 70 лет рожала». Бабкин вспомнил почему-то, как недавно по голосу Америки Папа Римский запретил верующим пользоваться противозачаточными средствами. Катерины Ивановны на месте не было, Бабкин вошел в собор, храм был пустой, в дальнем углу строгий молодой священник отпевал дешевый гроб, на правом клиросе репетировали женские голоса, один голос был знакомый, Бабкин остановился у колонны, заслушался, потом голос оборвался, и с клироса по ступенькам легко спустилась высокая, чуть прыщавая девушка в платочке и дымчатых очках, опустив глаза, бесшумно прошла мимо. Бабкин узнал. На нее орала матушка в трапезной, когда Толян привел его устраиваться истопником. «Лена!» — негромко крикнул ей вслед Бабкин. Девушка остановилась. Вы теперь здесь работаете? Я Бабкин, истопник в Алешкине. Здравствуйте. Девушка улыбнулась, смиренно прижав руки к груди. А мы за свечами приехали. Как Вера Ивановна себя чувствует? Бабкин пожал плечами. Не знаю. Она ведь не скажет. В прошлом году молчала, чуть не умерла. Как осень у нее астма начинается. Ей нельзя топить котлы, угольной пылью дышать. Не позволяйте ей, пожалуйста. Кофе пусть не бережет. Я ей еще пришлю. Ей полезно. Вы больше совсем не приедете? Вдруг выкрикнул Бабкин и даже без заикания. Совсем? Совсем? Ответила Лена тихо, но твердо. Не приеду. Она постояла молча. Может быть, Бабкин захочет еще что-нибудь сказать. Но сказать Бабкину было нечего. Простите. Опустив голову, сказала девушка, «Мне надо идти», и боком, чтобы не повернуться к Бабкину спиной, скрыла из-за колонны. Катерина Ивановна ждала его возле мотоцикла. «Отвез картошечку? Ну, молодец! Им бы еще свеколки подвезти, морковки, а то бедные совсем с голоду пухнут. Давай грузиться». Пока грузчики носили в люльку мотоцикла шестигранные упаковки свечей, Катерина Ивановна справилась у мордатой кладовщицы, когда будет ладан натуральный. Та лениво ответила, что розовый ладан не поступал, есть только зеленый, химический. «Все, мамаш», — сказал грузчик, — 10 пачек. Ладан будешь брать?» Катерина Ивановна поморщилась. «Ну, давай 2 кило». «Не ладан, я не знаю, прям как шампунь. Ничего божественного. А по 40 рублей». Грузчик положил в люльку зеленовато-желтый обломок, похожий на мыло. 2 кило. 80 рублей? Не поверил Бабкин. А то, ухмыльнулась Катерина Ивановна. И свечи упаковка по 40 рублей, и уголь для кадила, таблетки пятачок. Сзади гуднул грузовик с ленинградским номером. Ты знаешь, где метро Щербаковская? Забираясь на заднее сиденье, спросила Катерина Ивановна. Надо нам одним разом уж и в управление заехать, отчет сдать. Узнать, сколько на Афганистан в этом году. Афганистан вроде кончился. Неуверенно пробормотал Бабкин, заводя мотоцикл. Другое чего ничто началось. Поехали! Возле телефона автомата Бабкин вдруг резко затормозил. Про покойницу сказать забыл. Испуганно оглянулся он. Про Колюбакину. Про Тоньку-то позвони, какая беда. Пока Бабкин дозванивался, Катерина Ивановна рассматривала фотографии киноартистов, выставленные в газетном ларьке. «Вон этого покажите», — попросила она старика Киоскера, не русского. «Джигарханяна?» Старик положил фотографию на газеты. «Почем?» — спросила Катерина Ивановна, берясь за фотографию. «Не хватайте», — проворчал Киоскер. «Руки грязные». «Подавись ты своим жихарганяном!» Катерина Ивановна обиженно кинула артиста на прилавок. Светлану, жену Бабкина, год назад выгнали из очень русского журнала за то, что она смертельно обидела любимого журналом автора, исследователя убийства царской семьи, вложив в его рукопись положительный отзыв некоего Соломона Фукса. Светлана на службу больше не рвалась, со вкусом расположилась дома, печатала, а Бабкин по вечерам после работы стал мести школьный двор, возмещая потерянную женой зарплату. Дворником по совместительству он числился и по сей день. Поэтому Бабкин, вместо того, чтобы свернуть за эстакадой на проспект Мира к Щербаковской, блудливо шмыгнул через проспект к Савеловскому, где проживал еще 2 недели назад. Светлана, изъеденной под корень метлой, скребла мокрый асфальт школьного двора, заваленный тяжелыми пожухлыми листьями. Бабкин издалека объехал школьный двор. «Нам же не сюда надо», — удивилась Катерина Ивановна. «Это Щербаковская?» «Жена», — буркнул Бабкин, кивая на Светлану, загороженную стволами школьных яблонь. В управлении по делам религии, конечно, был обед. Екатерина Ивановна лопотала что-то, словно репетировала предстоящий разговор. Бабкин, переживая за жену, задремал. Наконец в приемной вошел хорошо одетый важный старик и взялся за ручку двери с табличкой «Лихов И.П.». «Ой, здрасте, Иван Петрович!» — тонким, не своим голосом пропела Катерина Ивановна. Лихов обернулся. «Не вызывал. Кто это с тобой?» «Истопник наш», — замельтешила Катерина Ивановна. «За свечечками ездили, картошечку батюшке завезли на зиму. Как хорошо деревенской картошечки покушать. Это Володенька наш, парень молодой, сильный. Все помощь нам, старухам, спаси Христос». «Да не прибедняйся», — нахмурил брови Лихов. «На вас воду возить можно. В церкви у вас по 100 раз лбом в пол стучитесь, а я вот и разу не выгнусь. Вам мухоморной настоечкой над спину помазать, и как рукой. Я привезу, или вот Володенька привезет, на днях и доставит. А сколько мы в этом году на мир перечислить должны?» «У секретаря спроси». «Уладили с батюшкой или по-прежнему конфронтация?» «Уладили, уладили», — мелко закивала Катерина Ивановна. «Перестройка у нас». «Ишь ты», — усмехнулся Лихов, — «вы учили? Все вы одни мира мазаны. А вот вы, молодой человек, знаете, почему так говорят? Одним миром. Надо знать, если в храме работаете. Миру варится раз в 4 года. Патриарх варит. И сваренные мира добавляет в остатки старого. Перпетум мобиле. А что такое перпетум мобиле? Я инженер». «Как инженер?» Катерина Ивановна гневно зыркнула на Бабкина. «Да он у нас, Иван Петрович, временно. Потопит пока немного. Он отпуск взял за свой счет. А батюшка его отчитывает, у него с речью плохо». «Надо бы к вам с ревизией съездить», — покачал головой Лихов. «Совсем от рук отбились. Со священником воюют, инженер в истопниках. Тунеядец, небось. Или правда больной?» «Больной, больной», — усиленно закивала Катерина Ивановна. «Его батюшка заика не отчитывает, вот выздоровеет». Она повернулась к Бабкину и заискивающе улыбнулась. «Скажи чего-нибудь, Володенька. Иван Петрович послушает». Бабкин покраснел. «Чего говорить-то?» Лихов, понимающе кивнул. Катерина Ивановна обрадованно всплеснула руками и, почуяв слабину в поведении начальства, рванулась вперед. «Нам бы сигнализацию, храм или телефон. А грабит опять, не дай бог. До милиции не доберешься. Храм-то все же памятник». «Сами не разворуете, не ограбят. Вы отделены, церковь действует, сами охраняете. Все. А почему ваш храм памятником архитектуры стал? Это все Шадаев ваш прежний выдумал. Зря его не посадили. Посадить надо было, к чертовой матери, а не во Францию пускать. Ладно, все, мне работать надо». «А мы отчетик привезли, не глянете?» «Отчет?» Лихов поморщился, вошел в кабинет, сел за стол. «Так», — он нацепил очки. «Всего поступило за отчетный год 17 300 рублей. Мало поступило. От исполнения обрядов, так, от тарелочно-кружечного сбора». Лихов поднял глаза на Катерину Ивановну и задрал очки. «Это что ж, добровольных пожертвований всего на 780 целковых?» Катерина Ивановна печально развела руками и даже шмыгнула носом. «Помолчи». Лихов снова уткнулся в отчет. «Израсходовано за отчетный год 15 тысяч. Добровольное отчисление религиозному центру 2300. Добровольное отчисление в фонд мира 300 рублей. Жметесь вы на мир!» Лихов снял очки и погрозил пальцем. «Жметесь? Ну уж мы вам в этом году». «Коммуняка блядская», — прошипела Катерина Ивановна, когда они вышли в коридор. «Вошь подретузная. Всю веру изуродовали. Отольется вам, гады». «Мне позвонить надо», — сказал Бабкин. «Из деревни позвонишь. Доехать бы засветло», —